Вопрос 442. Верно ли, что у воров так? Кто считает себя вором-профессионалом, тот не имеет права жениться. Слыхал? Митричу дали 15 лет за то, что жену бросил. Да ну, я свою трижды бросал и ничего. А ты с какого этажа бросал? Из коллекции сайта 1001.ru. Я приведу цитату из интервью с вором в законе. «Пока вор на воле, у него есть подруга». Я говорю «подруга», потому что всякий настоящий вор, согласно своему закону, не имеет права жениться. Это так называемая воровская любовь. Подруга у него, как правило, тоже приблотненная. Но когда вор попадает в колонию, ну вы понимаете, мужчина так устроен, что ему нужна женщина. Вот для замены женщин и выбираются молодые, симпатичные парни. Такого парня стараются вовлечь в карточную игру и обыграть. Цена проигрыша – его мужская честь, его, скажем так, невинность. А воры – большие любители карточной игры. Никто не может стать вором, если он не умеет хорошо играть в карты и если не умеет выигрывать любым путем. Иначе он проигрывает самого себя. Второй путь. Скажем, молодого симпатичного парня, в особенности если он слаб характером, а воры неплохие психологи, просто принуждают. И вот возле каждого вора есть такой парень. Они, как правило, пассивные гомосексуалы, а воры активные, хотя гомосексуалами себя не считают. Ни один. И такой пассивный может даже ударить своего партнера, и его никто не тронет, не имеет права. Но когда опущенные начинают работать где-нибудь на кухне, в столовой или дневальными, воры уже не принимают на бывшем уровне их услуг, в особенности пищу. Взять пищу из рук опущенного – это унизиться. Принял пищу, кружку, ложку из рук опущенного – уже не вор.